Глава 7. Пианист и преподаватель музыки Михаил Гранатов был отец-одиночка. Эмигрировал он из СССР с женой и двумя сыновьями за 7 лет до описываемых событий. Попали они, как водится, на венскую эмигрантскую пересылку, и тут, в Вене, застряли из-за рождения младшей дочери Галины. А через год вдруг случилось нечто невообразимое, несуразное, дикое даже для людей, оставшихся без дома и родины. Жена Михаила Гранатова Елена бросила его с 3 детьми и сбежала в Америку с каким-то экстрасенсом, тоже эмигрантом из Питера. Экстрасенс вообще-то собирался пробраться в Шамбалу, но путь в нее почему-то пролегал через США. Позже в Вену доходили слухи, что экстрасенс устроил Елену на работу, а сам продолжал путешествовать по тонким мирам, причем частенько в сопровождении мистически одаренных молодых американок. Изредка Михаилу приходили письма из-за океана, и каждый раз, вскрывая конверт, он панически боялся, что обнаружит в нем требование бывшей жены прислать ей кого-нибудь из детей или, хуже того, сообщение о скором ее возвращении в Вену. Но, к его великому облегчению, о детях она вежливо спрашивала только в самом начале письма, а основной текст был посвящен описанию трудностей жизни в США и заканчивался просьбой прислать немного денег. Гранатов тут же бросался искать деньги, находил, отсылал ей и успокаивался до следующего письма. Все волны русской эмиграции в Вене, как новые, так и обе прежних, белогвардейская и военная, помогали незадачливому отцу-одиночке и спасали его от бед. А спасать было от чего. В первые годы после похищения экстрасенсом прекрасной Елены он начал пить, причем пил запоями. Его увещевали, стыдили, уговаривали лечиться, но все было напрасно. В конце концов, венские русские дамы объединили усилия, перетряхнули свои связи и устроили его преподавателем в музыкальный лицей. Тут он спохватился и хотя бы прекратил впадать в запои, держась за приличное место. Придя в себя, он начал даже и концерты давать, что для музыкальной столицы было несомненным успехом. Еще венские дамы изо всех сил старались подыскать Гранатову супругу, а его детям новую мать, но вот с этим дело что-то не ладилось. Кто-то нашел ему практикующего русского врача-нарколога, согласившегося помогать неофициально. К сожалению, врач от пьянства Гранатова до конца излечить не смог, зато навел на него наркоторговцев. И от этой беды, как уже упоминалось, избавить Гранатова смогла лишь графиня Апраксина. Квартиру Гранатову, как многодетному отцу, дали от города большую, 6-комнатную, хотя довольно запущенную, но зато в центре города, возле Нашмаркта, самого большого венского рынка. В этом было и свое неудобство. По выходным, когда на рынке разворачивалась барахолка, эмигранты прямо с узлами и сумками запросто заходили к Гранатовым передохнуть и выпить чаю по дороге домой. Это вообще был очень гостеприимный дом, и когда Апраксина позвонила у дверей, ей открыли сразу же, не спрашивая. Дверь отворила Галка. Увидев на пороге Апраксину, она тут же с визгом бросилась ей на шею. «Бабушка-графинчик! Ой, как здорово! Володя, Федя, бегите сюда! Бабушка-графинчик приехала!» — кричала она вглубь квартиры между поцелуями. В коридор вышел старший сын Гранатова, Федя. Он подошел к Апраксине и застенчиво ткнулся носом в ее щеку. «Здрасте, бабушка Лиза. Давайте сюда вашу сумку, проходите, раздевайтесь. Вовка, кончай пиликать, встречай гостей». Из глубины огромной квартиры доносились скрипичные гаммы. Скрипка смолкла, и раздался жалобный мальчишский голос. «Ты что мешаешь мне заниматься, Федя? Папа сказал, что скоро придет и проверит, как я выучил урок, а вы с Галкой меня все время отвлекаете. Я вот скажу папе, что это вы мне мешаете заниматься». «Ага, так пап тебе и поверит, я беда соленая». — крикнула в ответ Галка. «А кто в футбол с утра гонял в парке? Бросай свою скрипку, беги сюда, смотри, кто к нам приехал». «Ну, кто?» — кисло спросил Вова, выходя со скрипкой в руке в коридор. Но тут же весь просиял и кинулся к Апраксиной, отталкивая сестру и брата. «Бабулечка-дорогулечка приехала». Он уткнулся головой между животом и грудью, Апраксины, не выпуская из рук смычка и скрипки. «Что вы так долго не приезжали, бабушка Лиза?» Федя забрал у него из рук скрипку и смычок, и тогда Вова смог 2 руками обхватить Апраксину. «Задушишь бабушку!» — ревниво сказала Галка. «Идемте все на кухню, будем чай пить». «Ага, пошли!» — Вова ухватил Апраксину под руку и повлек ее на кухню. «Только чур, я сам заварю чай. Папа говорит, что я завариваю лучше, чем Федя и Галка». О, расхвастался. Все другие, между прочим, тоже умеют чай заваривать. А некоторые другие даже яичницу с помидорами могут поджарить, — заметила Галка и тут же пояснила Апраксиной, беря ее под другую руку.